Но в награду за свою смелость я увидел, как белая металлическая молния ударила его между глаз, и услышал рев, от которого содрогнулись далекие отсюда скалы. Он пошатнулся, этот бессмертный великан, сила которого не знала себе равных во всех известных мне мирах. Он выронил свой чудовищный меч, и гигантское лезвие, плашмя ударившись о поверхность пустыни, взметнуло высокую волну песка. Он падал медленно, словно рушилась гора после землетрясения. Сначала он опустился на колени и, опершись руками о землю, еще раз попытался подняться. Но это ему не удалось, и тогда тяжкий стон боли и отчаяния потряс пустыню. И шепот. Или, может быть, крики в беспорядке побежавших со всех сторон черных. «Пал Аристарх! Аристарх убит! Спасайтесь!» Они бежали мимо меня, волна за волной, роняя оружие, срывая с себя доспехи. Их никто не преследовал. Некому было это сделать. На поле смерти уже не осталось живых. Целую вечность я стоял неподвижно, скованный ужасом. Солнце всходило и садилось за горизонтом, превратились в прах тела погибших. В рыжую пыль обратилась сталь. А я все стоял, не в силах пошевелиться. Так вот как оно было. Теперь я знал. И когда, наконец, я вновь обрел способность двигаться, любопытство, это странное человеческое свойство, помогло мне преодолеть ужас и приблизиться к тому, что некогда было головой черного великана. Я хотел знать, что за волшебный предмет сокрушил эту неслыханную мощь. Я хотел его видеть. Да и не осталось у меня теперь иной цели. Я давно перешел черту, за которой уже не было выхода из этого мира гибели. Мне было страшно прикоснуться к мертвым костям, и все же я заставил себя это сделать. Меня словно ударило разрядом ледяной энергии. Движения замедлились, и боль медленно растекалась по всему телу. Но я все еще полз вперед и вверх. Там был не меч и не топор, нечто другое. Оружие, которого я никогда не встречал. 5 или 6 коротких, сантиметров по 40, лезвий были соединены вместе своими рукоятками. Собственно, рукояток не было, их заменила одна круглая пластина. Было непонятно, как таким оружием пользоваться. Но безумное желание завладеть этим волшебным предметом уже охватило меня. Он не должен был оставаться в этой мертвой пустыне. Не для того ковали его нечеловеческие руки в стенах золотого замка. Откуда я это знал? Почему до сих пор не бежал прочь? Чья воля, прорвавшаяся из-за пределов смерти, руководила мной? Этого я не знал, но как в трансе продолжал осуществлять свое безумное намерение.